Не знаю. Рассказывай дальше. А нечего рассказывать. Дом этот мы всегда стороной обходили. А уж когда Бортник умер, и подавно. Но почему? Я и сам не знаю. Никто не знает. Так уж повелось. Ну-ну, хмыкнул Гивз. После твоего рассказа мы просто обязаны заглянуть внутрь. А может, как-нибудь потом? Неуверенно предложил Эрл. Нет, отрезал Гивз. Сегодня. Сейчас. Едва заметная тропка огибала дом и сворачивала за угол. Кто ходил к заброшенному дому, пользующемуся дурной славой? И зачем? Гивз хотел выяснить это. Он не был уверен, что это поможет ему в охоте, но все же предчувствие подсказывало ему, что неизвестный посетитель старого дома может быть каким-то образом связан с ожившим мертвецом, ночами приходящим в деревню. «Не припомнишь, когда последний раз у вас появлялись чужаки?» «А как же!» – озирающийся Эрл наступал Гивзу на пятки. «Хорошо, помню. Они же все ко мне в заведение идут. Последний был 5 дней назад. Переночевал, заплатил хорошо. И ушел. Опиши его». «А ничего особенного. Молодой, одет хорошо. Разговаривал уважительно. Куда-то торопился». «А были такие, кто обращал на себя внимание?» «Ну, странные». «Так ведь странники, они почти все странные». «А останавливались у тебя такие, от которых словно ветер ледяной веет», – уточнил Гивз. «И ходят они так тихо, что шагов их совсем не слышно. Даже если идут они по опавшей листве. Глаза у них неподвижные, тусклые. Говорят невнятно, тихо. Иногда заговариваются. И тогда голос их крепнет». «Ты о некромантах?» – Эрл съежился. «О них. Может быть, кто-то встречал в округе таких людей?» «Нет, не припомню». Вместе с тропинкой они обогнули дом, вышли к завалившемуся на бок двору, что когда-то был пристроен к задней стене избы. В узком промежутке между кривыми стенами разглядели черный проем двери, больше похожий на пещерный лаз. Тропка вела туда. Эрл вздохнул, посмотрел на солнце. Гивз, обернувшись, глянул на Эрла, усмехнулся, приободрил спутника. «Нет, трусь, я чувствую, там нет ничего живого». «Этого я и боюсь», – тихо отозвался Эрл. У Гивза под сапогом что-то хрустнуло. Охотник резко остановился, шагнул в сторону, присел на корточки, развел руками траву, склонился к самой земле. «Что там?» – не выдержал Эрл. «Ничего особенного». Гивз выглядел озабоченным. «Всего лишь крысы. 3 дохлые, высохшие крысы». 8. Они, крадучись, вошли в заброшенный дом. Гивз шел первый. Он так и не обнажил меч. Просто одной рукой придерживал ножны, а пальцами другой легко касался костяного набалдашника рукояти. Следом за охотником, задыхаясь от страха, тащился Эрл. Он подобрал с земли узкий обломок доски с 3 ржавыми гвоздями, торчащими в разные стороны. Оружие никудышное, даже против человека, не говоря уж о мертвяке. Но все же с палкой в руке Эрл чувствовал себя чуть уверенней. В доме было не так темно, как они ожидали. Узкие клинки света пронзали дырявую крышу и потолок. На грязном полу, возле заколоченных окон, в ярких желтых пятнах танцевали бесчетные пылинки. Сияющим серебром колыхались в углах густые паучьи тенета. Сверкали острыми гранями осколки стекла. Но здесь же, рядом со светом, таился в закоулках густой мрак. Было тихо и холодно. «Что мы здесь ищем?» – шепнул Эрл. «Просто осматриваемся», – отозвался Гивз. Небольшая узкая комната, в которой они оказались, перешагнув порог, была завалена всевозможным хламом. Кучей ветхого тряпья, ржавое железо, сломанная прялка, тележное колесо, треснувший хомут, рассыпавшийся стул, словно кто-то специально стащил сюда все это барахло, чтобы затруднить путь незваным гостям. Или же кто-то просто сложил здесь ненужные вещи, освободив тем самым другие помещения старого дома. Снова крыса. Гивз ногой отшвырнул высохший трупик грызуна. «Они ведь неспроста здесь?» Эрл осторожно перешагнул еще через одну крысу. «Почему их так много?» «Ты что, боишься дохлых крыс?» «В этом доме я боюсь всего». «Так, что особенного в этом доме? Обычная пустующая изба, уже почти совсем развалившаяся». «Иногда ночью здесь светятся окна», — помедлив сказал Эрл. «Я сам не видел, но мне рассказывали». «Окна же заколочены». «В промежутках между досками виден огонь». «Бродяги ночевали». «И какие-то тени двигаются». «Точно, бродяги. Те, у кого не оказалось денег, чтобы заплатить тебе за ночлег». «Может быть». Эрл перехватил дубинку обоими руками. «Скорее всего, так и есть». Они наконец-то преодолели завалы, перелезли через большую дубовую лавку, опрокинутую на бок, остановились перед дверью, на которой углем были нарисованы какие-то странные символы, пересекающиеся круги, ломаные линии, замысловато скрещивающиеся черточки –